И Прабхупада говорит, почему мы говорим Хари Кришна, а не спасибо? И мы не говорим thank you. Почему? Потому что одно животное, тупое, благодарит другое тупое животное. Маленькое, он говорит, животное, благодарит большое животное. Мы говорим Хари Кришна, потому что понимаем, что без Кришны ничего бы мы не получили. И Кришна говорит, что если человек что-то получает, то он получает это от меня. Через кого бы он что-то не получил, на самом деле он получил это от кого? Да, он говорит, от меня. Какие бы способности, силы, возможности не получил человек, он получает это лично от меня. Посредством моих представителей. И моим представителем, он говорит, может выступить любое движимое и недвижимое живое существо. Любое. Вот почему говорится, что мудрые мира сего за все благодарят Бога. Кто бы что-то им ни сделал, они понимают, что без санкции, без Кришны, или взять даже, чтобы что-то дать, нужно взять это у кого? У Кришны. А взять у Кришны без спроса невозможно. Кришна должен это дать. И именно для кого? Для вас. Поэтому иногда кажется, что милость Кришны, она спонтанна, кто-то ей управляет, сам как хочет, так и сделал. Нет, это не так. Кришна, опять же, отдает славу милости кому? Своим преданным. Поэтому благодарят преданных. Вот что такое духовная позиция. И поэтому говорится, что когда человек становится духовным, он старается свою славу передать каким-то другим личностям. Все передать. Что как будто бы он в стороне. Как будто бы он в стороне. Но иногда ему приходится наоборот брать на себя неприятные функции. Что все думают, что он плохой. А думают, вот а те вот хорошие. Что преданные более милостивые, чем сам Кришна. Почему так? Потому что Кришна хочет, чтобы их куда более... Потому что Кришна какой? Смиренный и отреченный. Вот почему говорится, что Кришна духовен. И когда мы говорим о Кришне, мы сразу должны очень хорошо знать, что мы имеем 73% качеств Кришны. А значит, так же можем поступать. Так же можем поступать, и это делает нас сознающими Кришну. Потому что наша природа такова. Мы должны испытывать счастье от того, что мы отдаем, наслаждаем и слугами являемся. Но мы испытываем счастье материальное. Мы испытываем только счастье тогда, когда мы господствуем, когда мы наслаждаемся и когда мы берем.